Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Александра Краева. Александр Викторович Краев, русский, славянский поэт. Стихотворения его публицистичны, метафоричны и наполнены прямотой да искренностью. Темы произведений затрагивают проблематику нашей действительности и раскрывают правильные и нужные образы. Александр родился 21 февраля 1988 года в селе Макарье Котельнического района Кировской области. Там же рос и учился в школе. Часть детства провел в деревне Крыницыны у дедушки с бабушкой со стороны отца. Отец Виктор Александрович Краев трудился водителем скорой помощи. Явный мир покинул в 2007 году. Предки по отцовской линии жили в деревне и трудились в колхозе. Дед Александр Егорович Краев трактористом на гусеничном тракторе, а бабушка Валентина Николаевна Краева дояркой. Матушка поэта Ираида Алексеевна Краева трудилась заведующей в местной аптеке, сейчас на пенсии. Дедушка по маме Алексей Афанасьевич Котельников трудился трактористом, шофером на грузовой машине, после крановщиком на башенном кране. Ныне давно уже пенсионер, ему 89 лет. Бабушка по маме Надежда Александровна Котельникова трудилась на железнодорожном переезде. Ныне давно уже пенсионерка, ей 81 год. У поэта есть сестра Снежана Викторовна Крыницына, заведующая сельской библиотекой. Пожалуй, уже можно начать перемежать описание жизненных вех поэта примерами его творчества. Стихотворение «Пусть говорят, стихи приходят сами». «Пусть говорят, стихи приходят сами, а у меня вот все не так, как говорят. Проснувшись ночью и увидев свет глазами, я не могу писать про все подряд. Я не могу про день писать, про ночь и про любовь. Я изложить в стихах могу лишь правду смело, почувствуешь которую, и в жилах стынет кровь, поймешь которую, и станешь жить умело. Пусть говорят, стихи мои сложны, пусть говорят, что их писать не смею. Я просто вещи видеть по-другому не умею и верю в силы человека и мечты». Стихотворение про чувства. Что нужно и необходимо, чтобы прочувствовать момент? Найти ненужный компонент, чтоб чувства не летели мимо. Бывает, нужен только взгляд, бывает пара слов и воля. Бывает, не играет роли то, что ты сделал час назад. Все может быть наоборот, не надо воли, слов и взгляда, лишь обстановка, кто-то рядом, и чувствуешь, что повезет. Бывает жалко, ты теряешь все, что прочувствовать успел, и как бы сильно не хотел, ты эти чувства вновь не испытаешь. Стихотворение «Так страшно умирать душой». Так страшно умирать душой, крючками пальцев зацепив частичку света за собой, ее тащить и в мир иной идти, желание проглотив. Вся жизнь — перчатка, в ней ходы, И выбор сделать очень просто. 5 тупиков и свет вдали. Он не собьет тебя с пути. Иди, иди на свет, ты уже взрослый. Я говорю себе, а сам сижу в одном из тупиков, не веря собственным глазам. И я хочу помочь ногам освободиться от оков. Стихотворение о счастье. Смотрю на жизнь со стороны и думаю, а где же счастье? Ведь родились не только мы, чтоб души рвать свои на части. Бывало, смотришь на детей, их счастьем светятся глаза. И в юность хочется скорее, где нет забот, там нет меня. Я счастье находил в стихах людей, уставших от несчастья. Но в их замученных умах носилось пламя бурной страсти. Не нужно в жизни отнимать частичку счастья у другого, другому яму рыть опять и больно падать в нее снова. Быть может, счастья вовсе нет, а может, это просто слово. Но лишь родился я на свет, и счастье, вот оно, готово. Но счастье это для меня не столько важно, как для мамы. Прижмет к себе, обняв, любя. И в мире я счастливый самый. Хотя с детства у Александра Краева была тяга к творчеству, но, закончив среднюю школу, он поступил в Вятский государственный университет на электротехнический факультет. После 5 лет обучения в 2010 году Александр получил специальность инженер электрических станций. Потом он находился в поисках работы. И пока не смог трудоустроиться по профессии, трудился в Макарьевской центральной кочегарке. Стихотворение «Я читать по губам научиться хочу». Я читать по губам научиться хочу, чтоб всегда в час бездействия слов, как в сплошной темноте восковую свечу вдруг зажечь и узнать тайну снов, чтоб в ревущей толпе среди криков и шума, одинокий в борьбе разглядев силуэт, прочитать по губам его ясную думу, что, приблизившись к смерти, он выльет на свет. Стихотворение «Труд или работа». Высоким интеллектом не нужно обладать, чтоб труд всеразвивающий с работой различать. Работник раб, сказали, делай, что не умеешь, вот талмуд. И если мысль вынашиваешь смело насчет начальнического беспредела, лишь наказания отточенные ждут. Другое дело – труд благочестивый, где творчество развитие в почете, труд – зазидатель нового и тот трудолюбивый, чьи искренне душевные порывы и дух с фантазией находятся в полете. Сейчас понятие коварно подменили. Трудом работу стали называть. Все творческие действия лишь в хобби превратили, чтоб делу жизни времени остатки уделять. Стихотворение «Весны приход». Причудливые тени за окном, внутри сторожки свет, но в свете том таится темнота ночей без сна, которых не восполнить никогда. Стены 4, пол и потолок. Все как обычно, только я промок. Промокло все ботинки и штаны, сухим остался лишь кусок души. Живет он от весны и до весны, границы тела для него тесны. Не в моготу сидеть и в этот високосный год, на сутки дольше ждать весны приход. Прозрачный настоящий свет, преломленный сквозь зеркало окна, пройдя сквозь веки, озарил меня. Вот так весна сказала мне «Привет!» Я чувствую, пришла пора добрее стать и поменять себя, энергии от солнышка набраться, любовь дарить и в пользе развиваться. Стихотворение «Хочу любить». Отдам за чистую любовь все, чем дышу, все, что имею. Но недостоин я ее, в мечтах желать ее не смею. Хочу я, в общем-то, пустяк, чтоб забывать про все любя. Хочу любить я, братцы, так, чтобы не думать, любит ли тебя. В январе 2011 года Александр Краев устроился в Котельниче в западные электрические сети инженером по релейной защите и автоматике. Жил на съемной квартире в Котельниче до 2015 года. В 2013 году женился на Зое Валентиновне Краевой в девичестве Ренжиной. Жена родилась на Алтае, а росла в селе Малома Апаринского района Кировской области. После окончания Вятского государственного университета, в общежитии которого они и познакомились, трудилась в городской школе учителем географии. После рождения сына Радомира в 2015 году супруги приняли решение переехать в родное село Александра Макарье, так как к тому времени уже поняли, что оба сельские жители, и жизнь в городе им не по душе. С тех пор Александр каждый день ездит на работу в город, который находится в 36 километрах от родного села. В 2018 году родилась дочь Людмила. Стихотворение «Мы ценности наши порой забываем». Мы ценности наши порой забываем, слепыми котятами в дебри идем, сердечный свой путь по частичке теряем, в пустую минуты свои раздаем. Поэтому помните ценности ваши, они вам подскажут, где счастье искать, и жизнь интереснее станет и краше, и людям полезными сможете стать. Стихотворение «Я разглядел сквозь заросли обид». Я разглядел сквозь заросли обид глубокую и чистую печаль. Зрачки тусклы, уставший вид. Мне стало человека жаль. В его глазах царил туман от капель утренней росы. Мне показалось, что он пьян, хоть с виду был таким, как мы. Он вдаль смотрел и все молчал, но нервный тик бровей ужасную тревогу выдавал за сильных мира, за людей. Стихотворение «Как много грязи и воды». Как много грязи и воды в сердцах, умах и душах ваших, искатели золотой руды. Когда же станет больше наших, тех, кто умеет все прощать, тех, кому лень сидеть на месте, тех, кто хотел бы принимать удары вместо жалости и лести. Приняв суровую реальность, на почве горя, мук и слез, построив графскую развальность, вы разрушали симбиоз. Все гармонично и едино. Добро и зло, как жизнь и смерть. Кому же нужен поединок за день и ночь, за тьму и свет? Стихотворение «Согласие». Вокруг оглядись, восхищайся местами, которые щедро природа дарует. В природе есть правда, она рядом с нами. А тот, кто уходит от правды, рискует. Рискует не видеть красивых пейзажей, рискует не слышать советы друзей. Смысл жизни утратить рискует он даже, и опыт рискует не дать для детей. В природе согласие, жизни поток, в потоке согласия есть красота. Природа нам всем преподносит урок, что цель рака, лебедя, щуки пуста. Понять бы нам надо, что все мы на льдине, и все мы находимся в нужных местах. Жаль, что у души голос тише гордыни, и что за поступки по совести чувствуем страх. С детства Александр проявлял тягу к физкультуре, серьезно увлекался волейболом и к музыке. Самостоятельно научился играть на гитаре, сейчас пробует осваивать гармошку. Есть несколько песен собственного сочинения. Часть стихов написана в студенческие годы. Стихи Александра Краева нигде не публиковались, только лишь в социальных сетях. Большую часть стихов Александр написал за последние полтора года. В данное время Александр Краев занимается строительством, пением и семейными делами. Стихотворение «Уходим от сути». Уходим от сути, ссылаясь на слабость ума или слабость телес. Вкушая вранья ядовитую сладость, мы за уши тянем себя до небес, а в небе нет кривды, есть суд и признание, но суд не присяжных, а суд пред собой. Открыто осудим земные страдания, осудим, что рано ушли на покой. Осудим, что тело собою считали, земные блага загребали в карман. Поссорившись с совестью, честь потеряли и видеть не стали вранье и обман. Осудим, что время земное жалели, что старость боялись и холили мрак, что сами себя исправлять не хотели и в драке жалели свой мягкий кулак. Стихотворение «Признание». Глаза открываю на истинный свет, и вдруг понимаю, меня уже нет. Меня, кем был год, неделю назад, лицо изменилось, улыбка и взгляд. Походка, манеры и жесты мои, я роли играю, но жаль не свои. И жизнью чужой надрываясь живу, точнее существую, держусь на плаву. Друзьям улыбаюсь улыбкой чужой, играю я роль и боюсь быть собой. Я думал, что роли меня возвышают, и пусть меня, труса, никто не узнает. Но, как оказалось, жизнь ставит на место и даже всех тех, кто актеришки с детства. А я очень рад, что людьми окружен, в глазах чьих нет масок, и я обнажен. Я в этих глазах нахожу по крупицам того, кому целую жизнь не давал проявиться, того, кого прятал всю жизнь и гнобил, того, кого целую жизнь не любил. Да-да, себя самого нахожу, людьми я такими сейчас дорожу, лишь с помощью них я могу развиваться и с маской чужою навеки расстаться. Да я ж неплохой. Что ж я прячу себя? Набрал я актерских способностей зря и тратил всю жизнь лишь на то, чтобы врать, себе окружающих жизнь примерять? Да нет же, постойте, мне все пригодится, я с опытом этим не в силах проститься. Живя за других, принимал я попытки понять и свои, и чужие ошибки. И понял, лишь в том я всегда ошибался, что личных желаний боялся, стеснялся. Боялся я мнений чужих, осуждений, теряя минуты прекрасных мгновений. Поверьте, я сделаю шаг, я пойду, потом побегу, а затем полечу. И пусть сам собою был спрятан давно, развитие путь я пройду все равно. Стихотворение про любовь к селу родному. Возьмусь написать про хороших людей, которые любят родное село, но жить не хотят в нем, растить сыновей, чтоб крепло оно, развивалось, росло. Про любящих громко, но на расстоянии, про дерзких на слово, а в действии слабых, про тех, у кого возникает желание село защищать, возвысится дабы. Про тех, кто про домик в деревне твердит, но просит у банка, чтоб дал на квартиру. В большом городке долгосрочный кредит и в городе жить, говоря всему миру, что если б не трудности, если б не власти, что если б в селе работенка была, то жил бы на родине, пел бы от счастья, рожал бы детей, чтобы смена росла. А так... Извините, мне в городе проще, там больше возможностей, денег и света. А если помру, так уж вы моей мощи верните в родную сторонку планеты. Ведь здесь я родился, кормился и рос. Здесь все мои прадеды, деды, отцы. Теперь мне ответьте на скромный вопрос: чем родине смогут помочь мертвецы? От себя лично и очень надеюсь, что ко мне присоединятся наши радиослушатели. Благодарю ярко одаренного поэта Александра Викторовича Краева за его искреннее, душевное и доброе поэтическое творчество, за правдивые темы и образы, которые он так умело воплощает в стихотворных строках. Желаю ему добра да здравия в жизни, Бога спехов, помощь ему в творчестве и во всех трудах да начинаниях. В завершении выпуска передачи по творчеству поэта Александра Викторовича Краева прозвучит стихотворение «Как думаешь?». Как думаешь, что есть страна? Кому она сейчас нужна? Кто пользуется ей сполна? Какое место в ней отводят для народа? Я думаю, страна – народ. И потому ее сужу, как в ней народ живет. Растет и развивается из года в год, или сброшен с берега реки без брода. Конечно, виноваты сами, что в вечной гонке за рублями позволили своими управлять мозгами. И ценности утратили свои. Теперь, доверившись телеканалам, глотаем правды хлеб под ложным салом. Свободу мысли обрекли провалом и общее раздали на паи. Не залатать прорех в разорванном мешке, уже закончились и дырки в ремешке. И звонче все кишка к кишке бьет по башке. Но злобы нет в стихе моем. Я верю, не иссякнет сила духа. Прогоним страх пред теми, чье набито брюхо. И, сняв лапшу с доверчивого уха, в державе дружно заживем. Читайте стихи поэта, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми.